Соломея только теперь вспоминает о Созинове, оставшемся на пасеке, и хватается за голову. «У нас никого нет? Кто же может быть? Ну так ждите гостя». Она опрометью бежит на пасеку и попадает прямо в объятия лейтенанта. «Ой, это вы, Михаил Васильевич? Заходите, простите меня. Отец жив-здоров. Ой, какая я глупая, просто голова кругом идет». «Как хороша», — думает Созинов, вдыхая льющийся из синей запах меда. Держа Соломею за руку, он тихо входит в дом. Соломея от волнения даже не замечает, что ее пальцы все еще сжимает рука Михаила. «Пожалуйте», — говорит, подходя к нему, Марко Григорьевич, — «устали по лесам бродить». Михаил осторожно и почтительно здоровается с ним. «Не путешествие, а безделье утомило. Но мы вам работу найдем». «Пасеку сторожить?» «Нет, трутни выкуривать». «А у вас есть что-нибудь на примете?» — подхватывает намек Михайло. «Как же? А пока по маленькой и спать. Соломия, завесь окна». «Когда уж перестанем их завешивать? И такое время придет. Медом закусите? Всем, что найдется». Сквозь сон Михаила слышит, как Соломия возится у печи и, смеясь, переговаривается с отцом. «Вставай, парень! Горячие блины на столе!» — счастливым голосом зовет пасечник, отворив половинку дверей. «Есть вставать!» Созинов широко улыбается и щурится от солнца, омывающего стекла брызгами лучей. «Когда же начнем трутней выкуривать?» «Не терпится?» «Не терпится. Погоди, малость. Денек хорош сегодня. Не вы ли его с собой принесли?» «Соломея принесла. О, она может!» — смеется Марко Григорьевич. «Она у меня как веснянка. А как она поет, веснянки?» «Не перехвалите, папа». «Не перехвалю. Ведь уже писал какой-то ученый. Или недоученные, что, мол, они пережитки». После завтрака, когда отец вышел, Соломея сообщила. «Везет нам пока, Михаил Васильевич. Командиром партизанского отряда в этих лесах неистовый человек, бригадир нашего колхоза. Неужели?» Отец сказал. «Пойдемте в отряд». «А ты пойдешь? А как же иначе?» Удивилась и обиделась девушка. «Что ж мне, по-вашему, ульи сторожить?» «Нет, трутни выкуривать», — засмеялся Созинов. Темны, шумливые и таинственные осенние ночи в лесу. Тревожно поют, раскачиваясь ветки, а земля откликается сонными вздохами опавшей листвы. Страшно гукнет сова, мягко прошелестит бархатными крыльями, и предсмертный крик зайца, похожий на плач ребенка, пронесется над землей. Молодой месяц выглянет из волокнистого облака и снова завернется в черные лохмотья. Порой ветер доносит с лесного озера полусонное кряканье уток и печальный рокот белогрудых казарок. Уже несколько ночей Созинов слушает с тревогой и надеждой перекличку лесных голосов, но не вплетается в них ни шум шагов, ни звук человеческой речи. Пообещал командир партизан Марку Григорьевичу, что пришлет своего человека, да все не присылает. Михайлов слушается в неясные шорохи, а воображение переносит туда, где скоро откроется новая страница его боевой жизни. И чем больше он думает об этом, тем дальше отступает образ Соломии, вытесняемый фигурой командира партизан, о котором так много и красочно рассказывал пасечник. «Пора спать, друг», словно издалека долетает до него глуховатый голос старика. «Не бойся, придут за тобой. Должно быть, ребята на работе были. Они без дела не сидят. Несколько групп карателей разгромили в дым, но и на железной дороге порядок наводят. Там уже горелого железа целые груды навалены. Фашисты со страху принялись вокруг линии лес вырубать. Словом, фашисты бесятся, а партизанский отряд растет. Комиссар у наших толковый парень. До работы жаден и говорит с людьми сердечно. А у нас говорят, дай хлеба ржаного, а слово пшеничного. Может и так, неохотно соглашается Созинов. Эх, скорее бы за дело. И Созинов погружается в планы партизанских операций. Точно и вправду давно уже принят в отряд Грицвита. Далеко за полночь, когда осенняя сырость пронимает до костей, Михайло заходит в хату и, устав ждать, ложится на топчан. А мысли все теснятся в голове, и хочется работать много, неустанно. И во сне он снова видит штаб первого дивизиона в полутемной землянке. Он разрабатывает данные артподготовки, а над картой сидит начальник разведки, старший лейтенант Зуев. «Звони Туру», — приказывает Михайло связисту и тут же вспоминает, что с Туром что-то произошло. «Как же ему звонить, когда третья батарея погибла?» — вспоминает он, не переставая прислушиваться к голосу связиста. «Бук! У аппарата Бук, товарищ лейтенант!» — боец передает ему трубку. «Это Бук?» Он с тревогой прислушивается к ответу, крепко прижимая трубку к уху. «Бук слушает!» — доносится до него четкий, спокойный голос Тура. «Тур, ты?» С удивлением восклицает он и слышит еще чью-то речь и удивленный женский голос. Кажется, голос Соломии. Что же это такое? «Созинов! Миша! Дружок!» — кричит Тур. Михайло открывает глаза, удивленно приподнимается на постели, но ничего не может понять. Кто-то его обнимает... И голосом Тура кричит: «Миша! Михайло Созинов! Какими судьбами, дружище? Да неужто это ты?» Он вскакивает и долго еще недоуменно поводит глазами. Что это, сон или видение? Наконец догадывается обо всем и обнимает невысокого худощавого Тура. «Савва! Тур! Да что я, сплю или нет? А, чтоб тебя! Как же ты меня узнал? Да я бы тебя и на том свете узнал!» — смеется Тур, высвобождаясь из крепких объятий друга. «Отпусти, ей-богу, кости уже трещат. Полицаи не удушили, так товарищ прикончит». Пьянее от радости Михайло забывает обо всем и только через некоторое время замечает, что в комнате, кроме Тура, стоит еще широкоплечий человек средних лет с небольшой курчавой бородой, а рядом с ним молодцеватый парень в шинели с гранатами за поясом. «Знакомься с командиром партизанского отряда», — говорит Тур. «Очень приятно. Лейтенант Созинов. Много слышал о вас», — говорит он, пожимая крепкую руку. «А я о вас», — прищурясь, отвечает Дмитро. «От кого?» «Комиссар рассказывал. Ну, он наговорит». И Михайло снова подходит к другу, и снова они ощупывают один другого, точно все еще сомневаются в том, что все это не сон. «И бывает же», — искренне удивляется Созинов. «Все в руцах божьих», — с напускной покорностью вздыхает Тур при общем смехе. «Куда же вы теперь, товарищ рыжий пасечник, соизволите?» «Пасеки у нас нет, штаб под деревом, и дождь капает, и ветром продувает. А у вас организм хрупкий, на белых постелях спите?» «Товарищ комиссар, хоть старшим помощником младшего повара примите. Уж как-нибудь наварим похлебки. 3 дня в брюхе побурчит, на 4-й в ящик сыграете». «Если есть оружие, может, командир и примет. Он у нас без оружия, родного отца прогнал бы. Да есть, видишь ли, игрушка. Только не разберу, как стреляет. И дуло, и ручка круглые. За такими вот словами, не сентиментально нежными, а солоноватыми, перемешанными с воспоминаниями, шутками и просто, казалось бы, мелочами, и кроется настоящая дружба. Тур смеется так широко и весело, как давно уже не смеялся. Марко Григорьевич достает литр самогона, хвалит. «Обалдеть можно, какую здесь из слив самогонку гонят! На что уж я человек не пьющий, а не удержусь? Дмитро Тимофеевич, тебе в красном углу сидеть. Почему же мне? Не за чин, а за работу. Тогда тура сажайте. Обоих. Вы ведь у нас дорогие гости. Это самое главное».